Глава 13. Ночью пошел дождь, и я поняла, что за наваждение непогода в Бергене. Не переставая, он лил весь следующий день. Вода в гавани и озерах помутнела и стала свинцового цвета. Серые облака клубились над вершинами гор, а Ульрикен скрылась за черной тучей. Дождь молотил по нежным крокусам в саду, по наклонным крышам целые потоки вырывались из водостоков. Но движение на улицах города не прекратилось, и бергенцы, кажется, не собирались прятаться по домам. Дождь здесь был настолько привычным явлением, что никто не отложил своих дел. Лори непогода не испортила настроение. Зато я металась, как загнанный зверь, мучаясь тревогами и предчувствиями. Я теперь не оставляла Лору даже днем, и нравилось ее мужу или нет, спала в ее комнате ночью. Она сама этого хотела, и я не возражала. Внешне ничего не изменилось в наших отношениях. Перемены произошли только внутри меня. Я относилась к Лоре с большим терпением, когда временами она вела себя невыносимо, была высокомерна и капризна. Казалось, уловив новое в моем поведении, мать старалась держать меня на расстоянии, иногда давая понять, что я для нее просто гостья, журналистка и не более того. Затяжной дождь плохо подействовал на прочих обитателей дома. Майлз и Дона непрерывно ссорились. Арин раздраженно наблюдала за ними, с трудом сдерживаясь, чтобы не нагрубить вездесущие пигалицы. Мы все настороженно следили друг за другом. Все, кроме Лоры. Она теперь все время проводила в моем обществе и, кажется, забыла об опасности и затаившемся враге. Лора хлопотала о паспорте, билетах, выбирала подходящий рейс. Все делала сама, боясь, что домашние только помешают ей. День отъезда не был объявлен, но было ясно, что это случится недели через две. Я никаких планов не строила. Да у меня их просто и не было. Уеду в Нью-Йорк, и неизвестно, увижу ли снова Лору. Знала, что теперь смогу прожить без нее, хотя и буду очень скучать. Разлука с Гуннером надолго оставит у меня ничем невосполняемую пустоту в сердце. Вернувшись в Нью-Йорк, начну другую жизнь. Слава Богу, в Бергене я, наконец, избавилась от разъедающей душу ненависти. Понимала, что сначала будет невыносимо тяжело. Совсем скоро два человека, которых я полюбила здесь, в Норвегии, навсегда исчезнут из моей жизни. Вечером в среду перед театром Майлз повез нас ужинать, заранее пригласив и Гуннера. Я одела шелковое синее платье, единственный вечерний туалет, взятый с собой на всякий случай. Хотя Лора говорила, что в Бергене не принято ходить в театр в вечерних туалетах, сама она сделала из правила исключение и собиралась надеть коричневое с белой отделкой воздушное платье из органди, классического, вечно модного покроя. Пока Айрин помогала ей одеться, я сидела внизу перед зеркалом, примеряя резные клипсы и слоновые кости и прислушиваясь к угнетающему непрерывному шуму дождя. Вдруг, постучав в дверь, вошла Лора. Она тяжело дышала и была еще в пеньюаре, который придерживала на груди. «Ты не видела Айрин? Она не пришла помочь мне одеться. Не беда, давайте я помогу вам. Посмотрите, как я выгляжу». Но Лора, лишь бегло окинув меня взглядом, промолчала и подошла к своему портрету, повернутому лицевой стороной наружу и висевшему в таком положении уже несколько дней. «Взгляни!» — — раздался ее крик. Я подбежала и увидела, что кое-что добавлено в смертельной игре схватки. В той клетке, где я нацарапала нолик, чтобы преградить дорогу враждебному крестику, поверх моего толстенького нолика устрашающе поблескивал свежепроцарапанный зловещий крест. Лора схватила меня за руку ледяными пальцами, зубы у нее застучали. — Не надо так пугаться, — сказала я. — Это ровно ничего не значит, чепуха какая-то. Я все время буду с вами, все будет хорошо, успокойтесь. Кто-то пытается вас запугать, но вы не должны поддаваться жалким проделкам нравственного урода. Она смотрела на портрет, на себя, такую молодую, женственную, созданную для любви и счастья. — Скоро конец, — обронила она. — Я чувствую его приближение. Этот знак — последнее предупреждение. Я начала было возражать, но мать с тоской отвернулась от портрета, уже не слушая меня. — Надо отыскать Айрин. Помоги мне, Ли. Я не понимала, почему я должна искать Айрин, но молча последовала за Лорой. Мы осмотрели все комнаты внизу. Мисс Варрес нигде не было. Наверху тоже нет, ее комната пуста. Майлз и Дона говорят, что давно не видели ее. Мы должны найти Айрин. Ли, должны. Она, наверное, вышла по своим делам? Пыталась я успокоить Лору. «Пойдемте, я помогу вам одеться. И Айрин придет тем временем». Но она не хотела слушать. «Нет, я знаю, что-то случилось. Ли, одень плащ и посмотри в саду. Обойди вокруг дома». Мне передалась ее тревога. Я надела плащ, сапоги, повязала на голову шарф. Лора открыла дверь, ведущую из столовой в сад. Мне стала видна дорожка, ступеньки, спускающиеся вниз к улице. Никого не было видно. Дождь хлестал в лицо, дул сильный порывистый ветер, раскачивая ветви деревьев. Вокруг все шумело и грохотало. Я обогнула дом, прошла на задний двор, где узкая полоска земли отделяла участок от горной скалы. Никто не мог залезть вверх по скользкому крутому склону. И я вернулась. Опять обогнула дом, зайдя со стороны столовой, где раскинулась небольшая, начинающая зеленеть лужайка. Я увидела ее мгновенно. Она лежала лицом вниз на коричневой грязи, и потоки дождя хлестали по ее спине. На ней не было ни плаща, ни другой верхней одежды. Она выглядела так, как будто не собиралась выходить из дома. Серое платье промокло насквозь, темные волосы разметались вокруг головы. Я встала на колени, дотронулась до лица Айрин и позвала ее. Она слабо застонала и пошевелилась. Я побежала к дверям столовой, где стояла Лора. Я ее нашла. Надо попросить доктора принести ее в дом. Она лежит недалеко от клумбы. Лора, закрыв рот ладонью, в ужасе отступила назад, пропуская меня в комнату. «Пойду позову доктора Флетчера», — сказала я. А Лора, вся дрожа, опустилась в кресло. Я помчалась наверх, не снимая плаща, и позвала Майлза. Он и Дона, выскочив из своих комнат, молча смотрели на меня. «Айрин!» — крикнула я. «Без сознания, на лужайке за домом. Мне кажется, она ранена». Майлз сбежал вниз. За ним последовала Дона. Выбежав на улицу, он поднял обмякшее тело Айрин и внес ее в дом, точно так же, как Гуннар 2 дня назад нес меня. Дона поспешно расстелила покрывало на диване в гостиной, а Майлз осторожно положил на него Айрин. Она зашевелилась и рукой дотронулась до мокрых волос. «Моя голова!» — простонала она. «Очень больно!» Доктор начал осматривать голову и обнаружил сбоку кровоподтек. Меня начало трясти, как и Лору, зуб на зуб не попадал. На мягкой земле, где я нашла Айрин, не было ничего твердого или острого, обо что она могла бы удариться при падении. Я вернулась в столовую. Лора, сидя в кресле, глядела на меня безумно расширенными глазами. «Началось», — сказала она. «Это первый акт трагедии. Сначала крест на картине, и теперь Айрин». «Прекратите!» — резко оборвала я ее. «Вы же не Кассандра. Я еще раз посмотрю в саду, нет ли каких-нибудь следов». Лора осталась ждать, вцепившись в ручки кресла, а я поспешила в сад под проливной дождь. Я увидела сразу то, что искала, и меня замутило. Пересилив себя, я нагнулась и подняла знакомый медный подсвечник, валявшийся в бурой траве. Последний раз я видела эту вещь в столовой, недалеко от балконных дверей, куда ее поставила Лора. Непрекращающийся дождь давно смыл отпечатки пальцев, и когда я взяла подсвечник колючей чешуйки дракона, обвивавшей длинную ножку, больно впились в кожу. Я вошла в дом и показала орудие покушения Лори. При виде злополученного подсвечника она снова закрыла лицо руками. Тогда я отнесла его в гостиную, где лежала Айрин. Глаза ее наполнились ужасом. Я протянула подсвечник Майлзу, но он словно боялся дотронуться до возможного убийцы. «Кто-то ее ударил вот этим», — заявила я, пристально наблюдая за ним и Доной. «Скажите, как все это произошло, Айрин? Что вы делали в саду, раздетая в такой ливень?» Она собиралась отвечать, но тут же сжала губы, молча глядя за мою спину. Я повернулась и увидела Лору. Айрин опять закрыла глаза. Я все-таки настаивала, хотя Майлз пытался мне помешать. «Кто вас ударил, Айрин?» «Не знаю», — пробормотала она. «Я ничего не помню». Ясно, что Лора своим появлением помешала ей назвать имя нападавшего. «Успокойтесь, ничего опасного, к счастью, не произошло», — утешал доктор. «Возможно, легкая головная боль. Я вам дам лекарство». Его равнодушное отношение к происшедшему показалось мне кощунством. «Послушайте», — взорвалась я, — «почему вы ничего не предпринимаете? Лорин портрет варварски изуродован. Умышленно подрезан ремень крепления на ее лыжах. Меня столкнули с лестницы. Теперь покушение на Айрин. Но вы спокойны, как будто ничего не происходит. Откуда такое хладнокровие? Вы что, ждете, пока, наконец, убьют кого-нибудь?» Айрин поморщилась, закрыв глаза, как будто мой крик причинил ей боль. Остальные изумленно на меня воззрились. «Никто серьезно не пострадал», — заметила Лора. «Прекрати истерику, Ли». Майлз, не обратив на меня внимания, наклонился к Айрин. «Хотите к себе в комнату?» Пострадавшая села. «Да, помогите мне туда добраться, будьте добры. Обопритесь на меня». Пока Айрин вставала, доктор впервые посмотрел на сестру. Взгляды их скрестились. Осталось загадкой, кто из них бросил перчатку и кто ее поднял. «Как вы себя чувствуете? Вам лучше?» — спросила я у Лоры. «Да», — кивнула та. Взгляд ее стал спокойнее. «Помоги мне переодеться». «Вы не хотите изменить планы на вечер?» — удивилась я. «После всего, что здесь произошло?» «Разумеется, мы не станем ничего менять. Я знаю Айрин. Она будет только рада, если мы оставим ее в покое. Она лучше чувствует себя в одиночестве. И к тому же ей ничего не грозит в пустом доме». «Как вы можете?» Не слушая, она упрямо твердила: «Я должна держаться. Еще несколько дней я должна. Майлз отвел Айрин наверх. Вслед за ними поднялись мы с Лорой. Я помогла ей застегнуть молнию на платье из органди. Наряд дополнили строгие золотые украшения — колье, серьги и браслет. Лора не переставала меня изумлять. Вопросы так и крутились у меня на языке, но задавать их было бесполезно. Конечно, у нее были свои соображения о драме, случившейся в саду, но делиться ими она явно не собиралась. Лора была полна энергии, как будто ее вдохновляло все сужавшееся кольцо опасности. Убийца находился рядом. Стоит Айрин заговорить, и она тут же лишится жизни. Все это глупости. И угрозы, и предупреждения. Чьи-то болезненные выдумки, сказала Лора, глядя на себя в зеркало. Я должна уже быть мертва. Но вот я перед тобой, живая и невредимая. Я напомнила. 2 дня назад было другое покушение. Тогда пострадала я. Теперь Айрин. В обоих случаях удар предназначался мисс Уорт. Не лучше ли вам все рассказать и тем самым спасти себя и всех нас? Она застегнула филигранной работы золотой браслет на запястье, не глядя в мою сторону. Нет, пока не могу. Я заказала билет на самолет на субботу. Осталось несколько дней, надо потерпеть. Скоро я буду свободна. Знает ли Майлз, когда вы уезжаете? И Дона? Оба об этом не знают. Ты везешь меня в аэропорт на такси, и потом сама исчезнешь из Бергена. И оставим Айрин на съедение чудовищем. Никто не пострадает. С моим отъездом покушения прекратятся. Я являюсь причиной несчастья. К тому же, как только я уеду, мои близкие разбегутся из этого дома. Надеюсь, вы ведаете, что творите? С сомнением произнесла я. Но разве вы не хотите, чтобы я поехала с вами? Она с иронией посмотрела на мое отражение в зеркале. В Голливуд? Разумеется, для твоей книги это было бы замечательно. Опять оскорбительный, насмешливо-высокомерный тон. Прямо из первых рук написать о возвращении Лоры Уорт. Да, это был бы для меня щедрый подарок. Забыв о самолюбии, кротко ответила я. Лора отвернулась от зеркала. Ее бледность, темные глаза и темные волосы эффектно оттенялись коричневым органди и высоким собранным вокруг шеи белым воротником. «Твоя опека понадобится еще на несколько дней. В Штатах я обойдусь без нее». Привезти с собой в Голливуд такую взрослую дочь? Отправляйся в Нью-Йорк и забудь обо мне, Ли Холлинс. Я так и сделаю, — невозмутимо пообещала я, хотя во мне все кипело от злости и унижения. Так мне и надо. Хорошо, что она не слышала, как я, изливая душу Гуннеру, признавалась в любви к ней. Нам пора ехать. Правда, идет сильный дождь, но я возьму накидку. А ты уже готова в плаще и сапогах. Зайди на минуту к Айрин, и потом позовем всю компанию вниз. Она удивительно владела собой. Что ж, Лора могла быть жестокой. Но странно. Хотя она вновь нанесла мне глубокую рану, я не чувствовала к ней прежней ненависти. Только бесконечное изумление. Бессердечная мать преподнесла очередной урок. Звезда поставила на место расчувствовавшуюся молодую голливудскую писательницу. Да я перед ней просто размазня. Захотелось спрятаться в непроницаемый ледяной панцирь, столько лет выручавший меня. Но, увы, он растаял под лучами любви Гуннару и Лори Уорд. Я смотрела на Лору, восхищаясь ее стойкостью. Она была прекрасна и непобедима. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Лоре избавиться от страхов и сомнений. И неважно, последует ее благодарность или нет, важно, что я побуду с матерью, этой яркой, талантливой личностью, еще несколько драгоценных дней. Я ведь больше никогда ее не увижу. Так распорядилась судьба. Лора внимательно смотрела на меня, как будто пытаясь прочитать мои мысли. Но я отвернулась, боясь, что мои глаза скажут ей о многом. «Вы готовы?» — спросила я. Актриса накинула плащ из ярко-красного габардина с черным бархатным капюшоном и сразу преобразилась. В ее облике сквозило нечто трагическое. Она осталась в легких шелковых туфельках на высоких каблуках, и я подумала, что мать их испортит и запачкает, пока дойдет до машины. Мы вышли в холл. Лора скользнула в комнату Айрин, попросив меня позвать Майлза и Дону. Подойдя к двери комнаты Флетчера, я услышала голоса и притаилась. «Я закажу тебе билет на самолет домой при первой же возможности», — злился Майлз. «Я долго терпел, но больше не могу. Все, с меня хватит!» Она ответила ему, но так невнятно, что я не разобрала слов. «А теперь нам пора. Вставай, бери свои вещи и пойдем, нас ждут», — приказал он. На этот раз я услышала, потому что она громко возразила брату. «Я не пойду. Лучше останусь дома». «Ты пойдешь?» И тут Дона вскрикнула, словно он больно ударил ее. Я отшатнулась от двери и вовремя. От Айрин вышла Лора, и одновременно в дверях появились брат с сестрой. Дона, опустив голову, теребила ручку зонта. Лора сверкнула глазами и отвернулась от миссис Джейв. Мы спустились по лестнице, не проронив ни звука. В машине все молчали, кроме Лоры, которая пребывала в прекрасном настроении. Но я уже знала, что это своего рода защитная реакция. Она пыталась избавиться от страха перед угрозой нового покушения на ее жизнь. Мы вошли в фешенебельный ресторан отеля «Орион», где уже ждал Гуннар Торренсен. Лора все-таки добилась цели. Заразила нас своим безмятежным весельем. Я начала было рассказывать Гуннару о последнем происшествии на Кальфарете, но Лора резко меня остановила. «Давайте не будем вспоминать о печальном в такой прекрасный вечер. Проведем его так, чтобы запомнить навсегда». И она постаралась сделать его приятным, теплым, была со всеми ласкова. Только на Майлса поглядывала с опаской, хотя и старалась ему польстить. Доктор Флетчер был вежлив, обходителен, но не спускал с жены тревожного взгляда, предвидя, что такое надрывное веселье добром не кончится, и финал, как всегда, будет плачевный. Я сидела рядом с Гуннаром. Он помогал Лоре поддерживать за столом непринужденную беседу. Но мне показалось, был втайне обеспокоен, не ожидая ничего хорошего от ее наигранного, возбужденно-радостного поведения. Я не помню, что мы ели в тот вечер, хотя непрерывно уверяли друг друга, что все необыкновенно вкусно. Из ресторана поехали в театр на двух машинах. Лора настояла, чтобы мы с ней сели в «Мерседес» Гуннера, а Майлз повез сестру. Лора явно не хотела оставаться наедине с мужем. Возможно, боялась, что он отговорит ее от поездки в Калифорнию. Похоже, брат с сестрой опять успели поругаться по пути в театр. Когда машины остановились у подъезда, Лора, я и Дона быстро проскользнули под дождем в фойе величественно-старинного здания Национального театра и там подождали мужчин, занимавшихся парковкой автомобилей. Лора привлекала взоры. Статная, трагически прекрасная, в длинной ярко-красной накидке с черным капюшоном, обрамлявшим бледное лицо с горящими темными глазами. В театре собралась бергенская респектабельная публика. Молодежи было мало. Эта полузабытая пьеса вызывала ностальгические воспоминания у старшего поколения. Многие с восхищением поглядывали на Лору, очевидно, узнавая ее. Но тактичные норвежцы оказались сдержанными, и нас никто не потревожил. Вскоре появились Майлз и Гуннар, и мы, пройдя через стеклянные двери, поднялись по роскошной мраморной лестнице, устланной алой ковровой дорожкой. Из стенных ниш на нас смотрели бюсты прославленных писателей, художников, композиторов. Эта торжественная парадная лестница как будто предназначалась для таких блистательных женщин, как Лора. Она шла под руку с Майлзом, горделиво подняв голову. За ними, как свита царственных особ, следовали я, Гуннар и Дона. Я заметила, какие полные ненависти взгляды бросала сестрица доктора на Лору. Поднявшись, мы прошли в свою ложу через верхнее фойе, где на стенах висели портреты любимых актеров. Ложа имела собственную небольшую раздевалку. Служитель помог нам повесить верхнюю одежду, вручил программки и, поклонившись, удалился. Лора села впереди, поближе к публике, рядом я, потом Дона. Мужчины расположились за нами. Лора держалась непринужденно, сознавая свою неотразимость. Головы зрителей поворачивались к ней. Она привлекала всеобщее внимание. Ее узнавали. Нарядные леди и джентльмены нагибались с балконов, чтобы посмотреть на бывшую звезду Голливуда. Сзади кашлянул Гуннар и, радостно посмеиваясь, зашептал мне. Вот для чего она была рождена на свет. Лоре почти 60, но в театре нет женщины, которая могла бы с ней сравниться по красоте, врожденному шарму. Я искренне согласилась. Она настоящая королева, Гуннар. Майлз сидел позади Лоры, мрачно наблюдая за триумфом своей необыкновенной жены. Он нахмурился еще больше, услышав мои восторженные слова. Потом наклонился к Лоре. Прежде чем он успел что-либо сказать, я остановила его. Пусть она наслаждается молчаливым признанием публики. Для нее сейчас это очень важно. Огни начали гаснуть. Наступал всегда волнующий таинственный момент. Голубой занавес медленно раздвинулся, и на сцене появились декорации Бруклина. Актеры играли на норвежском, и я не понимала ни слова. Сначала это мешало. Потом талантливая игра актеров увлекла, и я забыла и мрачный старинный дом в Кальфарете, и подсвечник с драконом, и Айрин, распростертую на мокрой траве под холодным дождем. Во время длинных монологов на чужом языке я посматривала на Лору и видела, что она увлеченно слушает, по-детски приоткрыв рот. Теплый, розовато-золотистый свет, льющийся со сцены, освещал ее лицо, отражался в дивных глазах. Она купалась в этой до боли знакомой атмосфере, и я радовалась за нее. Пусть отвлечется и тоже забудет хотя бы на время дом, где скрывается убийца, страхи и подозрения, разрушающие ее жизнь. В глубине ложи замер Майлз. Его не занимала пьеса, он не аплодировал. Возле меня крутилась Дона, Она не могла сидеть спокойно ни секунды. То заглядывала через мое плечо на Лору, то оборачивалась к брату. По-моему, вертлявая особа не слышала ни единого слова из спектакля. Первое действие кончилось, занавес пополз вниз. Когда начал медленно разгораться свет, ко мне наклонился Гуннар. «Не хотите со мной пройтись? Здесь есть буфет». Но Дона, взглянув с ужасом на Лору, вскрикнула. «Смотрите!» Лора сидела, напряженно глядя на занавес, как будто не понимая, где находится, не обращая внимания на свет и движение в зале. Лицо застыло, исчезло выражение восторга. Майлз, наклонившись к ней, положил руку ей на плечо, но она, вздрогнув, отодвинулась. «Они говорили об убийстве там, на сцене», — произнесла Лора задумчиво. «Какая странная пьеса. В ней непрерывно шутят об убийстве». «Ты прекрасно знала эту пьесу», — проворчал расстроенный Майлз. «Я хочу домой», — резко поднялась она. «У меня пропало желание смотреть этот противный спектакль». Мы все были в недоумении. Мне показалось, что Майлз намеревался уговорить Лору не уходить из театра. Но его опередил Гуннар. «Разумеется, Лора», — сказал он. «Если вам не нравится пьеса, мы сейчас уйдем. Извините, что я выбрал драму, которая вас расстроила». «Спасибо, Гуннар. Вы, как всегда, поняли меня. Я просто не могу больше выносить эти кощунственные вариации на тему смерти. Но я придумала кое-что интересное. Мы сейчас все вместе едем к нам домой. Вы умеете обращаться с проектором, поэтому...» «Проектор?» «Лора, что ты замышляешь?» — испугался доктор. «Я должна это видеть. Не останавливай меня, Майлз. Мы сегодня посмотрим фильм. Я должна увидеть шепот. Гуннар поможет мне. Сегодня, сейчас. Я должна пройти через это испытание. Должна. Понимаешь?» Гуннар пытался ее успокоить. «Я поеду, Лора». «Конечно, согласие вашего мужа. Я убежден, если фильм вам хоть в чем-то поможет, надо его посмотреть». Майлз было запротестовал, но она даже не слушала. «Хочу, чтобы фильм увидела Ли!» «Эту картину я видела не один раз», — возразила я. Но Лора, выходя из ложи, пропустила мои слова мимо ушей. Нам ничего не оставалось, как последовать за мисс Уорд. Майлз был в ярости, но не посмел остановить жену. Мы оделись и сошли вниз. Мужчины отправились на стоянку за машинами, а нам пришлось остаться внизу в фойе, среди фланирующей в антракте публики, в ожидании, пока подгонят автомобили к подъезду. Дона отошла в сторонку, как будто стесняясь своей царственной невестки, притягивающей сдержанно восхищенные взоры театрального бомонда. Оставшись наедине с миссис Джейф, я тихо спросила: «Зачем вы все это делаете?» Она смотрела в пустоту, лихорадочно блестевшими огромными глазами, и не отвечала. «Послушайте, мне кажется, вы подвергаете себя опасности, Дона». «Что ж?» Слова прозвучали чуть слышно. «Значит, чему быть, того не миновать?» Мужчины вернулись быстро. Подъезд к театру был свободен. Дождь прекратился. Мы ехали по мокрым, блестевшим в свете уличных фонарей улицам Бергена. Я заметила ползущую вниз кабину фуникулера, похожую на светящуюся гусеницу. Показались огни Кальфарета. Нас ждал притихший темный дом и шепот.